Я снова начинаю подозревать, что наш тощий граф все-таки какой-нибудь незаконно рожденный принц крови или внебрачный наследник императорского престола. Иначе ну к чему столько суеты и железа вокруг обычного дворянчика? По-моему, это стало доходить до остальных. По крайней мере, гномы во всем первые чующие выгоду теперь будут беречь Эшли как зеницу ока. Неплохо, неплохо. Пусть помогают. У меня будет чуть-чуть больше свободного времени, а у моего господина появятся еще две бесплатные няньки. Правда, неприлично бородатые, но зато искренне и умеющие отлично швыряться в движущуюся мишень боевыми топорами. Дальнейшую часть пути, часа три или четыре, мы просто тупо шли под палящим зноем, держа равнение на знающего дорогу Эландера и стараясь по возможности почти не открывать глаз. Солнце, отражаясь от бледно-желтого песка, нещадно слепило взор. Я слышал о путешественниках, навсегда потерявших зрение в огненных пустошах, поэтому, когда эльф, наконец, выдохнул тихо привал, мы не сразу его услышали, да и поверили не сразу. Встали гуртом, как утомленные вьючные животные, и безропотно ждали, пока он что-то разгребал, опустившись на колени. В небольшой низине из раскаленного песка виднелись две полузасыпанные мраморные колонны, огромные, как тумбы. — Нам нужна вот эта, с трещиной, — бормотал сын леса. — Старейшины предупреждали, я запомнил, под ней вода. Пока он изображал из себя котика, роющего ямку для сокрытия следов преступления, я устал и оперся спиной о соседнюю колонну. А она неожиданно вздрогнула и наклонилась. Раздался хруст и скрежет цепной передачей. Вторая дура с трещиной вдруг резко поперла из песка вверх, открывая нам металлическую дверь. Гррр, а я чуть было не подумал, что я снова что-нибудь поломал. — Добро пожаловать, друзья мои! — самодовольный эльф раскланялся перед нами, так, словно это он нашел вход. Если б не было так жарко, я б его стукнул. И, кстати, оба гнома меня поддержали бы, они даже подмигнули одновременно. Мы вновь облачились в одежды и доспехи. Не все аж время голиком шастать. Внутри колонна была полой, как труба, но достаточно просторной, чтобы туда протиснулся столь крупный типаж, как я. Остальные-то сквозанули без проблем. До заката еще несколько часов. Раз уж есть возможность передохнуть в эльфийском подземелье, то глупо пренебрегать таким шансом. Все равно топаем неизвестно куда, и по всем признакам нас непременно убьют. Ну, не всех, так добрую половину. Это, кстати, совершенно нормально. Чуть больше половины трупов в одном отряде после абсолютно отвязного путешествия — это очень хороший процент. Никто не в обиде. А уцелевшие получают долю отошедших, исключая, разумеется, законную часть вдовам и сиротам. Везде свои правила игры. У нас они, по крайней мере, общеизвестны. — А знаете, здесь несколько темновато, не находите? — раздался неуверенный голос Эшли. Но насчет темновато это он поскромничал. На самом деле тьма была просто кромешная. Туром и не туром бодро брякнулись топорами, на миг осветив снопом искр место, куда мы попали. По первому взгляду оценить, конечно, трудно, но комнатка явно побольше и попросторнее, чем в прошлый раз внутри бронзовой головы. Потом Эландер нашел валявшийся в углу факел, гномы еще раз поискрили, и теперь уж мы все могли хорошенько рассмотреть, где находимся. Довольно обширная помещенница. Почти пустое. Без окон, без дверей, единственный выход по трубе наверх. По углам всякий мусор, Песок, пара скелетиков пустынных зверюшек.